Государь окликнул его. «Берс, не можешь ли ты рассказать мне что-либо о столкновении студентов с полицией?» «Точно так. Могу, Ваше Императорское Величество. Мне известны все подробности этой истории от декана Анки», — отвечал отец. «Так садись и рассказывай», — сказал государь. Отец правдиво и подробно рассказал царю все, что было ему известно из достоверных источников об этой истории. Результатом этого разговора было разжалование в солдаты квартального и пристава, обер-полицмейстеру был сделан строжайший выговор, попечителя Ковалевского царь потребовал к себе, сказав ему, что студенты вели себя молодцами, что он благодарит попечителя и профессоров за то, что вступились за студентов. Так и окончилась эта печальная история. Она была описана в одном из журналов Андреем Андреевичем Ауэрбахом, который хорошо знал моего отца и всю нашу семью. Перейду теперь к нашему детству. Наше детство. Свое раннее детство я помню лишь туманно. События сливаются, и отделить их по годам я не могу. Помню лишь общий характер нашей семейной жизни, когда я стала подрастать. Мы, три сестры и брат Александр, росли вместе, и, как я уже писала, были погодки. Четыре малыша, мальчики, были отделены от нас и комнатами, и няньками. Старшая сестра Лиза была серьезного, необщительного характера. Я, как сейчас, вижу ее сидящей на диване, поджавши ноги, с книгой в руках, сосредоточенным выражением лица. «Лиза, иди играть с нами!» Бывало, приставала я, желая почему-то отвлечь ее от чтения. «Погоди, мне хочется дочитать ее до конца», — скажет она. Но конец это длился долго, и мы начинали игру без нее. Она не интересовалась нашей детской жизнью. У нее был свой мир, свое созерцание всего, не похожее на наше детское. Книги были ее друзья. Она, казалось, перечитала все, что только было доступно ее возрасту. «Ну что же ты сидишь, уткнувшись в свой космос?» — с досадой кричала я. «Оставь ее, мы без нее обойдемся», — скажет Соня. Различия ли характеров, или просто другие какие-либо причины породили между старшими сестрами рознь, которая чувствовалась в их постоянных отношениях, и эта рознь продолжалась всю их жизнь. Особенно дружны были мы трое. Я, Соня и брат Саша. Но я очень любила Элизу. Она всегда так бережно и нежно относилась ко мне. Я умела развеселить ее, рассмешить разными глупостями, и она от души бывало смеялась со мной. Соня была здоровая, румяная девочка с темно-карими большими глазами и темной косой. Она имела очень живой характер с легким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему, или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное. Эта черта ее характера осталась у нее на всю жизнь. Она сама сознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем. «И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всем и во всех. Не то, что я, которая, напротив, веселье и счастье умеет найти грустное». Отец знал в ней эту черту характера и говорил: «Бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива».